То, что я высказала тогда ему в Хансфорде, не могло повлиять на него так сильно. Не любит же он меня до сих пор. В течение какого-то времени все шли в том же порядке. Дамы впереди, мужчины в нескольких шагах сзади. Но после того, как им пришлось спуститься к воде, чтобы взглянуть на какое-то занятное водяное растение, произошла некоторая перестановка. Миссис Гардинер, утомленная долгой прогулкой, почувствовала, что рука племянницы служит ей недостаточной опорой, и предпочла опереться на руку мужа. Мистер Дарси занял ее место рядом с Элизабет, и они двинулись дальше. После некоторого молчания Элизабет заговорила первая. Ей хотелось объяснить, насколько она была уверена в его отсутствии, когда решилась посетить Пемберли, поэтому она высказала свое удивление его неожиданным приездом. «Ваша домоправительница», — прибавила она, — «утверждала с уверенностью, что вы не приедете раньше завтрашнего утра. И то же самое нам сказали перед выездом из Бейквелла. Сегодня вас здесь не ждали». Дарси подтвердил, что приехал в самом деле неожиданно, и объяснил это необходимостью встретиться с управляющим до прибытия своих друзей. «Они приедут завтра утром», — продолжал он, — «и вы найдете среди них старых знакомых, мистера Бингли и его сестер». Элизабет ответила легким кивком. Мысли ее мгновенно перенеслись к тому времени, когда имя Бингли было произнесено между ними в последний раз. И насколько она могла судить, по выражению лица мистера Дарси, он думал о том же. «Среди них будет еще одна особа», — продолжал он после некоторой паузы, — «которая самым искренним образом хотела бы с вами познакомиться. Позволите ли вы мне, или я прошу слишком многого, представить вам, пользуясь вашим визитом в Лэмптон, мою сестру?» Такая просьба не могла не вызвать ее удивления. Было трудно понять, чем она ее заслужила. Однако было ясно, что мисс Дарси могла захотеть с ней познакомиться только под влиянием брата. Так или иначе, Элизабет не видела в этом ничего дурного, и ей было радостно сознавать, что он не думает о ней плохо, несмотря на нанесенную ему обиду. Теперь они шли молча, каждый глубоко погруженный в свои мысли. Состояние Элизабет нельзя было назвать приятным, об этом не могло быть и речи, но она была польщена и тронута. Желание познакомить ее с мисс Дарси казалось особенно тонким комплиментом. Вскоре они намного опередили своих спутников. Когда они подошли к экипажу, мистер и миссис Гардинер отстали от них почти на четверть мили. Дарси пригласила ее войти в дом, но она ответила, что не чувствует усталости, и оба остались стоять на лужайке. В подобных, располагающих к беседе обстоятельствах, молчать было особенно неловко. Ей хотелось начать разговор, но любая возможная тема казалась запретной. Наконец, вспомнив, что в данный момент она является путешественницей, Элизабет упомянула о Мэтлоке и Давдейле, и они с большим увлечением начали обсуждать красоты Дербишира. Однако время и ее тетушка подвигались настолько медленно, что к концу этого тет-а-тет ей уже почти ничего не могло прийти в голову для поддержания разговора.